Глава 7. Проворовавшихся интендантов в высоких чинах повесили на центральной площади столицы королевства. Числом 5 тушек. Вместе с ними высоко и коротко народу показали еще 2 огимских графов из придворных чинов бисера. В городе эта показательная казнь всех ввергла в шок. Наверное, впервые так позорно в Будвице казнили столь высокопоставленных людей. За банальное воровство. А полная конфискация имущества казненных только добила публику. Тут уже все поняли, что все всерьез и игры кончились. Особенно ударило по психике подданных короля бисера, что это был не привычный суд, длительный, обстоятельный и волокитный, а особый трибунал, состоящий из 3 комиссаров ЧК, скорый и беспощадный. Еще 30 разных чинов интендантства из аппарата принца и армейских корпусов приговорили к штрафным ротам, которые по моему предложению с охотой ввели в Ольмицкой армии. По иронии судьбы, командирами штрафных рот назначили оставшихся неудел бывших офицеров армейской контрразведки. Или это очередная такая шпилька от короля, выставленная в трон императору. Но сам я этого зрелища не видел. Был уже в пути, влекомый большими красными колесами дарственного паровоза, и узнал я все из газет в Гоблинце, где мы сделали большую остановку на полдня. Элике захотелось именно в этом городе обновить свой гардероб. Как шьют женские наряды огимские модистки, ей не нравилось. А вот те тряпки, что мы здесь купили ей по дороге в Будвиц, были ее любимыми нарядами. Гоблинц все же крупный центр текстильной промышленности и законодатель имперских мод. Катались по городу в собственной коляске с красивыми рысаками, мерили шубки и шляпки, что-то покупали, Элика цвела и пахла от шопинга. Я даже себе прикупил мягкую велюровую шляпу цвета ультрамарин, дюжину белых сорочек и штатную темно-синюю тройку, в каких тут ходили предприниматели выше среднего. Чтоб было. И пальто игривого бежевого цвета. И так по мелочи галстуки, заколки для галстуков, запонки, платочки в цвет. Ботинки на выход и к ним тонкие кожаные калоши. Коляска тащилась за нами, не отставая, играя роль багажника. В конце концов, зачем я деньги зарабатываю, если не могу побаловать собственную жену? С особым удовольствием я покупал ей пояса для чулок, сработанные по моему патенту, убивая наповал приказчиков глубоким знанием предмета. Приодели и няньку. По последней моде местных горничных. Провели эти тряпки как премию за ее хорошую работу, а то дуреха отказываться решила от подарков. Особенно от нижнего белья, как честная девушка. Прекрасна осень в Гоблинце своим ласковым дыханием. Яркие желтые листья взвихрялись с красноватой темной брусчатки, пытались угнаться за колесами экипажей. А на их место ветер приносил свежий листопад, планирующая толпа улыбчива и приветлива. Атмосфера умиротворения просто разлита по воздухам. Как будто и нет нигде войны. Центр империи тут... а воюет, однако, окраины ее. Обедали в уютном ресторанчике в Зоу, на террасе, с которой были видны слоны и бегемоты в открытых вольерах, приводившие Элику в восторг своим экзотическим видом, как мороженое дюжины сортов своим вкусом. Я бы и дольше в этом красивом городе прожил. Отпуск у меня как раз для этого, нервы лечить. Но люди в эшелоне меня бы не поняли. Я же их с места сдернул. А так и я, и они лишь ноги размяли от долгой дороги. Возвращались пассажиры к поезду все довольные, со свертками и коробками. Никто не отстал. А у меня так обновки жены заняли 1/3 салона. Женщины. С ужасом жду, когда она мне скажет, что ей опять надеть нечего. Экипажи закатили на платформы, лошадей загнали в их вагоны. И ту-ту. С поворотом на юг, на однопутную меридианную магистраль, где скорость нашего продвижения ощутимо замедлилась из-за стоянки на разъездах. Зато в салоне поставили манеж для сына. И впервые у меня выдалось достаточно времени на игры с ним. За это время провождения я даже был готов все простить бисером. Реция встретила нас календарным ноябрем, а по погоде – началом огимского сентября. Здесь золотая осень только еще робко вступала в свои права. Да и вечно зеленых растений было в достатке. Ласковое утреннее солнце и чистое голубое небо радовали после холодных огимских дождей. Хорошее дело отпуск, только ходить в него надо максимум семьей, а не таким табором. Главное, лошадей пристроить, а то они, бедняжки, шестой день в вагонах маются. Лошади не люди, они к себе достойного обхождения требуют». По перронам Втуцкого вокзала среди степенных пассажиров носились торговцы фруктами, надеясь соблазнить ими отъезжающих северян. Торговали, не скупясь, ведрами, дешево. По желанию могли продать и самодельный деревянный ящик с дырками, высокий и узкий, с ручкой, чтобы нести было удобно и не мяла снежная вкусняшка в дороге. Или небольшой овальный бочонок молодого вина на 3 или 5 литров. Сам бочонок стоил дороже содержимого. По заказу доставят и 10-литровую стеклянную бутыль, оплетенную рогозом. Наши три эшелона, появившиеся друг за другом, не всякого расписания на главном пути, поставили в ступор начальника станции. И вокзал стал напоминать разворошенный муравейник. А когда узнали от наших солдат, что прибыли герои кровавой тризны по молодому графу, то к имеющемуся уже вокзальному бардаку сбежался народ со всей округи на стихийный митинг. Море людей. За их головами ничего не видно. Все равно выйти из вагона невозможно, сразу людская стена. Пришлось спешно цеплять на полевую форму все ордена и аксельбанты и из тамбура залезать на крышу вагона. А там, зажав в руке кепи, толкать речь о единстве династии и народа Реции, сплоченных кровью наших предков за прошедшую половину тысячелетия. Слушали меня, затаив дыхание. Даже не пришлось сильно напрягать голос. Если бы сегодня были выборы, я бы точно их выиграл. Запоздало появились фотографы и издали стали жечь магний. Потому что также не могли пробиться через плотную толпу наших восторженных фанатов. «Если ушедшие боги за нас, то кто может быть против?» Закончил я свое выступление на пафосной ноте. Народ ошалел и проникся моей речью по самое никуда. Они еще тут телевизора не видели в предвыборную кампанию. Прививки к демагогии не имеют. Толпа сначала замолкла, а потом так взревела, что чуть не снесла меня с крыши вагона акустическим ударом. Но послушно замолкла, стоило мне только поднять руку. Я улыбнулся и попросил. «А теперь, милые мои, дайте нам нормально занять свое место на запасных путях и отдохнуть после дальней дороги. Чую, они чего-то еще от меня ждут. Откровение не иначе, и я выдал». «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Там, где Реции, там победа. Слава Реции!» «Охудеть! Сам становлюсь политиком. И кто мне доктор?» Толпа взрослых людей повела себя, как на рок-концерте подростки, выбивающие из себя эмоции на всю стоимость билета. Задорно и звонко кричали почти хором «Слава! Слава! Слава!» Я огляделся. Солдаты повылазили головами со всех окон, часть их переместилась на платформы и во все глаза ошарашенно смотрели на сдержанных обычно соотечественников. «Не мне, не мне!» — закричал я, стараясь всех переорать. «Это все им! Они герои!» И показал рукой на штурмовиков. «Ну все», — подумал я, — «неделю не меньше будут мои хлопчики хлебать халявное пиво от пуза. Никак газеты сюда раньше нас добрались». «Люди добрые!» — пустил я в ход последний козырь. «Позади нас по рельсам идет санитарный поезд. Если мы не освободим ему главный путь, то многие ваши сыновья, братья и мужья не получат вовремя медицинскую помощь. Поэтому предлагаю торжественную встречу считать закрытой. К тому же мы сюда надолго. Дежурный по станции, командуй путейцам, куда уводить наши эшелоны». На этот раз меня послушали, поверили и нехотя стали расходиться. А я им соврал. Ну, не совсем соврал. Какой-нибудь санитарный поезд за нами точно идет. Наверное, где-нибудь. Может, даже и не во Втуц. Но на магистрали он есть и явно даже не один. В Винденбоне, когда по железнодорожному мосту пересекали широкий Данубий, такой санитарный поезд стоял на первом пути. Так что я и не соврал, по большому счету. Санитарный поезд все же пришел через 5 часов, и всем стало не до нас. А на запасных путях я сразу выставил у поезда вооруженный караул. Только над котлами полевых кухонь стал раздаваться ароматный запах обеда, как на запасных путях меня отыскал адъютант Ремидия, знакомый-незнакомый мне майор. В смысле, что я его фамилию не знаю, а в лицо уже видел. «Вас можно поздравить, барон?» — улыбнулся он по-доброму, без подколок, едва войдя в мой захламленный салон. «С трофеями вернулись». «Разве это трофеи?» — прибеднился я. Видели бы вы, сколько всего мы захватили в наступлении. Так что здесь жалкие крохи. Имперское казначейство все растащило». И мы оба засмеялись немудреной шутки. «Но у вас я без подарка не оставлю. Держите». Я передал майору трофейный царский револьвер новой конструкции, поменьше прежнего, поухватистей и эстетически более красивый. На стол положил кобуру от него и коробку патронов, пока адъютант увлеченно вертел в руках стреляющую игрушку. Мужчины, особенно военные, они как дети, просто их игрушки с каждым годом становятся все дороже. «А я к вам с приглашением от марграфа. Он жаждет видеть новоиспеченного имперского рыцаря», — приступил адъютант к делу после обязательных благодарностей одариваемого. «Я так и понял. Это очень срочно». «Желательно». «Я готов. Только прикажу коляску спустить с платформы. Вы случайно не знаете, где я мог бы разместить с комфортом 1,5 десятка коней? И 4 экипажа. Для меня это проблема». «Решим вопрос. Не беспокойтесь, барон», — заверил меня майор. Положение обязывает. Пришлось ехать на пустой желудок, передав Вальду все бразды правления этой деревней на колесах и наскоро чмокнув жену с сыном. С Эликой только переглянулись, и она не стала задавать лишних вопросов при постороннем. На этот раз я облачился в белую парадную форму воздухоплавателя со всеми регалиями. Все же еду представляться к вышестоящему начальнику по случаю. К тому же я его вассал. В дороге, как я не надеялся, но прояснить обстановку не удалось, так как адъютант Ремидия прибыл на вокзал один и верхом. Я же, как барин, восседал в коляске на паре серых в яблоках рысаках, заставляя прохожих оглядываться и любоваться этими благородными животными, а то и завидовать. Во дворце марграфа меня не привели в комнату с картинной галереей боевой славы Реции, как в прошлый раз, а мариновали в предбаннике рабочего его кабинета. Долго. Так что я в этом жесте усмотрел некоторое недовольство мною правителем. Только этого мне и не хватало еще до кучи. На крайний случай могу и отсидеться на хуторе, но куда там девать такое количество породистых лошадей? И людей я сорвал с насиженного места, наобещал плюшек и печенюшек. Блин, такой удар по моей репутации. Коротал время с дежурным флигель-адъютантом в чине гвардейского лейтенанта, который сидел на телефоне в приемной и дирижировал посетителями. Ко мне он был вполне доброжелательным, пообещал, что обо мне доложено, и как только будет окно в расписании его сиятельства, так сразу. Слишком мой приезд был неожиданным. Да, я, между прочим, во Втуце уже полдня, и не сам напросился на прием, а меня позвали. Минуты текли за минутами, складывались в часы, но пока приходил все какой-то местный чиновный люд, и флигелек их запускал в обе стороны через тамбур из двойных кожаных дверей, пухло набитых конским волосом. Из них не доносилось в приемную ни звука. Очень я пожалел, что сорвался с места по первому зову Сьюзерна. Надо было бы сначала пообедать хотя бы. Живот судорожно искал место, где прилипнуть к позвонкам. Хорошо еще, что стомах мой никаких неприличных звуков не производил. Вот стыда бы натерпелся. В обмен на мой рассказ о кровавой тризне, флигелек поделился со мной видением стратегической ситуации в мире. На Западном фронте без перемен, хотя периодически обе стороны в бесплодных атаках тысячами кладут солдат на проволоку. На востоке отгузы медленно, но верно теснят Цугул уже с восточных склонов пограничных гор. Перевалы все наши давно. Имперская гвардия и Ольмецкая армия прижала остатки группировки генерала Мудыни к реке. Отбросить наши войска назад у царцев не хватает сил, а грамотно отступать не дает широкая река. К тому же плацдарм царцев простреливается нашей артиллерией особого могущества почти насквозь. Сдаваться же царский, исполняющий обязанности командующего, не желает. Налицо позиционный тупик с ограниченными ресурсами у царцев. Снаряды им чуть ли не поштучно привозят по ночам на лодках, паром сожглись дирижабли, и теперь переправляться через Нысю можно разве только вплавь. Флигель даже показал мне газету, в которой поместили снимок пылающего железнодорожного парома посередине реки и улетающего от него дирижабля. Вот тут-то я окончательно приуныл. Меня все дальше и дальше отдаляют от моей мечты, пока другие в это время в небесах совершают подвиги. Бог с ними, с подвигами. Я даже просто на воздушную разведку согласен, лишь бы летать. Лишь бы снова ощутить это несравненное ощущение парения в высоте. «Вы меня слушаете, ваша милость?» — подергал флигель меня за рукав. «Простите, лейтенант, стомах подвело. С утра маковой росинки во рту не было», – пожаловался я. Адъютант позвонил в колокольчик и заказал явившийся на зов вместо ожидаемого денщика в военной форме весьма миловидной горничной чай и бутерброды с бужениной и продолжил политинформацию о том, что случилось на фронтах за неделю моего пути. На нашей стороне реки железная дорога вся забита у царцев вагонами и паровозами, по которым не стреляют, потому как все равно будет все нашим, а вот на правом берегу все железнодорожные разъезды раздолбили тяжелой артиллерией и выбомбили с дирижаблей на день пути на восток. На севере командам Аршворд практически вошел в Щетинпорт, но неожиданно уткнулся на окраинах города в упорную оборону – островитян. Оказывается, пока мы там вдоль железки бодались с полковником Куявски, островитяне высадили в порт целую дивизию генерала Клауда со всей артиллерией и прочими средствами усиления. А что было совсем неожиданно, с очень большим количеством новых пулеметов. И, похоже, они не уйдут оттуда, пока не вывезут все, что успели поставить, но не успели передать царской армии. По донесениям разведки, складское хозяйство за время войны там построили огромное. На Северном море периодически сходятся эскадры и, качаясь на волнах, избивают друг друга тяжелыми снарядами, но потопленных кораблей мало. Все больше в капитальном ремонте. Полностью перекрыть морское сообщение островитян с Щетинпортом имперскому флоту не удается. Зато на южных морях все почти замечательно. Мы союзников не пускаем в Медитеранию, они нас в океан, где ходит второй пучок маршрутов торговли колониальными товарами. Морские силы Венетии безвылазно сидят в своих портах. Рецкая марка активно осваивает аннексированные южные склоны одноименного хребта и заменяет везде, где можно, венецкую администрацию на свою. Военно-рецкая дорога, на которой я начинал воевать, уже не справляется с возросшим трафиком товаров из Рейста. И все с нетерпением ждут, когда Вахрумка приступит к строительству железной дороги. Понимают, что дело не быстрое, но всем не терпится. А сам инженер, похоже, становится культовой фигурой в империи, человек, который может все. Пойдешь по голове интенданта Фольмицы, как-то прошел в Реции третьей полосной новостью. Все затмило кровавая тризна по молодому графу. О ней до сих пор по пивным барам вечерами с восхищением судачат за стаканчиком. Горничная, покачивая обтянутыми шелком пышными бедрами, принесла нам чай с бутербродами и с игривым подмигиванием персонально для меня забрала поднос. Еще в дверях обернулась и улыбнулась так призывно, что тут даже дурак поймет, потому как у него дух от такой улыбки захватит. Но я не дурак. Я сделал вид, что ничего не заметил. Оно мне надо в медовую ловушку попадать при наличии красивой и страстной жены под боком. Как только я с наслаждением откусил первый кусок буженины, марграфу, чтобы он был здоров, именно в этот момент приспичило меня принять. Но что такое не везет и как с этим бороться? Кабинет, куда меня поспешно втолкнул флигель, неожиданно не поразил меня размерами. Где-то 30 метров квадратных, всего не больше. Высокие потолки, люстра с хрустальными подвесками на 5 масляных ламп, 2 высоких окна. Скромно, а то обычно высокие начальники приближают площадь таких помещений к размерам футбольного поля. Это чтобы ты до него от двери еще долго шел, проникаясь его величием и сознавая собственное ничтожество перед небожителем. Здесь же было по статусу обитателя весьма аскетично, в отличие от парадной анфилады, которую я видел в этом дворце в прошлый раз. Истинно рабочее помещение. Про стенки висит карта Реции с заштрихованными зеленым карандашом новыми землями на юге. Линии путей сообщений выделены, какие-то флажки воткнуты. Непосвященный не поймет. На полу большой ковер в зеленых тонах. Застекленные шкафы на дверцах за стеклами шелковые зеленые шторки, так что содержимого не видно. Красивый сейф в углу у письменного стола – просто произведение искусства металлического лития. Несколько стульев вдоль стены и пара кресел перед большим письменным столом с 2 тумбами резного темного дерева и массивной столешницей, сработанной из цельной плиты полированного черного камня. Сразу вспомнилось, как в одной из московских квартир, принадлежащей семье моей тогдашней временной подружки, видел я аналогичный стол, только круглый, на одной центральной ноге. Специальный стол для профессиональной игры в карты, чтобы не было возможности махлевать. Прадедушка той моей пассии из бывших. Держал до революции фешенебельный игорный дом, и это было все, что от него осталось потомкам. На столе, за которым сейчас восседал марграф, стоял бронзовый чернильный прибор в виде средневековой крепости, лампа под зеленым стеклянным абажуром, телефон в корпусе из слоновой кости и позолоченной бронзы, бумаги, разложенные в некотором беспорядке. Рядом со столом на широкой, вышитой золотом ленте, свисала ручка сигнального колокольчика для адъютанта. Встав посередине ковра, я по-уставному отрапортовал. «Ваша светлость, имею честь представиться по случаю вхождения в сословие имперских рыцарей. Прибыл на родину для прохождения лечебного отпуска. Техник-лейтенант имперского воздушного флота Савва Копчик». Марграф кивком указал мне на одно из стоящих перед столом кресел на гнутых ножках и без ручек, какие любят показывать в фильмах про Остапа Бендера. «Рад вас видеть, барон, в добром здравии», — нейтрально произнес его светлость, когда я уселся. «Вот как. Барон? Недорогой Савва уже. И этот намек на доброе здравие при наличии лечебного отпуска. Непонятно все пока». «О подвигах твоих наслышан. Трудно не услышать, когда о них весь мир судачит. Ты теперь мировая знаменитость. Привыкай, кровавый копчик. Винеты, те, которые нам достались в наследство, тут, в Реесте, побуянить решили, но как только им намекнули, что вызовем к ним с фронта кровавого копчика, сразу тишина. Это уже слава. Выдержишь? Только если каждый встречный поперечный не будет приставать, чтобы я с ним обязательно выпил, то выдержу. А так печенка отвалится», — улыбнулся я, пытаясь перевести разговор в шутку. Но Ремиди игривого тона не принял. «Я вот что тебя позвал?» — он положил передо мной кожаную папку. Я открыл и увидел хорошо исполненные в черно-белом варианте эскизы памятной медали. На аверсе череп сжимал в зубах бебут. На реверсе надпись «Памяти кровавой тризны по графу Битамару» и дата. «Как тебе?» «Хорошо. Не хватает только одного слова под черепом – «был», что указало бы не только на память, но и на участие в тризне носителя». «В этом что-то есть справедливое», – заметил Ремиди. «Из какого металла вы хотите чеканить такую медаль, ваша светлость?» «Думаю, расщедриться на золото, или считаешь, что будет чересчур, не заслужили бойцы?» «Не в заслугах дело. Насколько я понимаю, ваша светлость, эта медаль после смерти награжденного останется на хранение в семье». «Именно так. Только носить ее прямой потомок будет иметь право не на ленте в петлице, а на цепочке на шее». «Так чем тебя не устраивает золото?» «Тем, что у людей бывают плохие времена. И не все устоят в черный день перед соблазном употребить память о предке именно как золото». «Мга», — покачал головой Ремиди. «С такой стороны я этот вопрос не рассматривал даже». «Просто вы никогда не голодали, ваша светлость, поэтому и не смогли о таком подумать». «Резонно», — согласился с моим мнением марграф. «А из какого металла сделал бы такую медаль ты сам?» «Из черной бронзы, ваша светлость, на красной ленте». «Символично. Быть посему». Ремиди забрал у меня папку с эскизами и протянул через стол другую. «Да, видно, что смерть сына сильно подкосила рецкого правителя. На скулах появились сеточки мелких морщин, лапки у глаз стали глубже, мешки набухли под глазами. Но держится молодцом бодро». «Можешь не открывать. Здесь патент на звание лейтенанта моей гвардии для тебя. Можно было бы тебе и больший чин присвоить, но и так твоя стремительная карьера у многих вызывает жгучую зависть. Зачем ее умножать и превращать в ненависть? В штатах гвардии будешь прописан в отдельной штурмовой роте субалтерном под началом Вальда». Заметив мое удивление, его светлость снизошел до пояснений. «Савва, ты же ничем никогда толком не командовал. Строевой службы не знаешь. Ты даже не воевал, как другие воюют, а партизанил. Да и не твоя эта стезя, строевые должности. Так что не возражай. Тем более, что реально служить будешь моим офицером по особым поручениям. А поручение пока одно – экономика края. Посмотри свежим глазом, может, чего и придумаешь, кроме своих заводов». Пипец. Накрылась мечта о небе в очередной раз. Что толку носить форму летчика, раз не летаешь? Я вскочил со стула. «Когда прикажете приступать к обязанностям, ваша светлость?» «Вольно, садись. Уже приступил. А теперь расскажи, как тебе в голову пришло устроить кровавую тризну». «Откровенно говоря, ваша светлость, я ее и не устраивал. Просто построил роту, прочитал ей телеграмму от младшего бисера и пообещал, что мы еще отомстим врагам за смерть графа. Имел в виду, когда-то в будущем. А бойцы пришли к моему вагону и устроили пляски с кинжалами, всей ротой. Вахмистр меня предупредил, чтобы я не дергался, все равно не удержу людей от мести в ту же ночь. Они на себя обязательства по кровавой тризне уже взяли древним обрядом, и нет у них пути назад. Я и подумал, что мне в любом случае придется отвечать за их поведение. И если я не могу чего предотвратить, то должен это возглавить. Они же меня еще после боя у моста вождем выкликнули и в воздух бросали. Но вот то, что мы пойдем в бой с одними кинжалами, для меня было новостью. И все же ты пошел? Я отвечал за этих людей, ваша светлость. И рассказал в подробностях, как все тогда произошло. Про Аршварта и про импровизацию общей ночной атаки. «А как понимать утреннее столпотворение на вокзале и твои дерзкие речи?» Пристально посмотрел на меня Ремидий, внимательно дослушав до конца про кровавую тризну по его сыну. «Не разгонять же силой ликующую толпу, которая со слезами на глазах приветствует своих солдат. Сама она расходиться не собиралась. Попытался их уговорить. Вроде получилось». «Хорошо. Иди. Все хозяйственные вопросы решишь с адъютантом. Еще увидимся на днях». «Честь имею, ваша светлость!» Я отдал воинское приветствие и, четко повернувшись через левое плечо, пошел к двери. Только взялся за позолоченную ручку, как меня нагнал в спину новый вопрос марграфа, заданный жестким голосом. «Значит, умысла занять место моего сына ты не имел?» «Гони! К первому же ресторану!» Раздраженно крикнул я кучеру, откидываясь на мягкую спинку коляски. За воротами дворца бывший подромный берейтер, чуя мое состояние, не пожалел кнута рысакам, и те выдали. Не зря за эту породу такие бабки выкладывают. Ветер, а не кони. На окраине города вскочил в первую же попавшуюся забегаловку и потребовал все, что можно съесть немедленно без ожидания готовки, потому как жрать уже хотелось нестерпимо. Подали сырную и мясную нарезку, коровье масло, хлеб, сидр, стакан сметаны. Я все это умял очень быстро под удивленными взглядами редких посетителей, в большинстве своем ломовых бендюжников. И основное блюдо, приготовленное хозяйкой этого придорожного трактира по ее собственной инициативе, а скорее всего просто разогретого, что-то типа гречневой каши с гусиными шкварками, ел уже не торопясь и со вкусом. Потому какой этого примитивного блюда вкус был, очень даже и очень. Что-то соображать я начал, только подъезжая к вокзалу. До того вся наличная кровь моего организма вращалась вокруг сыто урчащего желудка, и мозг пребывал как бы в оцепенении. Хорошо еще, что кучера моего во дворце догадались покормить в людское время. У салона вагона меня уже встречали, как в детской поговорке, один с топором и двое с носилками. «Извините, господа, но я только переоденусь», — расшаркался я и скрылся в вагоне. В трактире я умудрился насажать жирных пятен на белый мундир. «Все от жадности». И мне стало стыдно, когда кучер обратил мое внимание на это, а уж принимать в таком виде офицеров не камильфо. «Итак, я слушаю вас, господа», — обвел я глазами всю троицу, когда вышел к ним в салон в новой полевой форме. Адъютант Ремидия представил мне интендантского капитана Архуса, прикрепленного его светлостью содействовать моим промышленным начинаниям, и лейтенанта Ягрозер, обязанного решить наш квартирный вопрос. Оба они из службы первого квартирмейстера Большого Рецкого штаба. «Вижу, тут и без меня тесно», — посетовал майор. «Но уверен, что вы справитесь со всем сами. Госпожа баронесса», — склонил он голову перед Эликой, которая вышла из нашего купе забрать Митеньку из манежа, чтобы он нам не мешал. «Ваша милость, каков ваш первоочередной вопрос необходимо решить?» — поинтересовался капитан. «Лошади и экипажи. Затем люди. Место для отдыха и работы. Спокойное место для длительной стоянки эшелонов. И только потом заводы», – расставил я приоритеты. «И что с солдатами штурмовой роты? Они так и будут бытовать в вагонах?» «Все в порядке с солдатами, Сава», – сказал вошедший в салон Вальд, щеголяя новеньким плетением полковичьих погон на полевой форме. «Нам на роту выделили пустующую казарму гвардейского конно-егерского полка, который сейчас на Западном фронте. Места там вполне достаточно и для людей, и для лошадей. С учетом тыловой команды и учебного эскадрона, что остались в казармах готовить людское пополнение и ремонт конного состава, так даже немного просторно». Там есть пустующие офицерские квартиры?» Ухватил я некую мысль. «Офицерские квартиры есть, но не пустующие. Там живут семьи фронтовиков. Так что своих гражданских ты там не поселишь, разве что в казарменном дортуаре». «Это те казармы, что за рекой на предгорной стороне?» уточнил капитан Архус. «Они самые. Те, что с полковым ипподромом», подтвердил Вальд. «Не, дортуар с общим сортиром во дворе не выход. Все же интеллигенция. Люди образованные, которые с хорошего места сманили обещаниями лучших условий. И в казарму. Обидятся и уедут обратно. Из них только Боллинтер на действительной службе. А экипаж мотоброневагона куда поселим?» «Туда же», — ответил Вальд. «Мотоброневагон с сегодняшнего дня является подразделением гвардейской штурмовой роты. Взводом тяжелого оружия. Я, кстати, его в депо загнал на профилактику и составление дефектной ведомости. А экипаж его будет квартировать вместе со всей ротой. Твоя охрана также приписана к роте», — развел Вальд руками, намекая тем самым, что это не его инициатива. «Господа гвардейцы, разрешите мне задать вам пару вопросов», — подал голос лейтенант Ягрозер. «Задавайте», — решил Вальд. «Насколько вы ограничены финансами в вопросе проживания гражданских специалистов?» «В разумных пределах», — ответил вместо Вальда я, «так как платить все равно придется мне». «На той же предгорной стороне, где ваши казармы, недалеко от них некий Пель открыл гостиницу, не гостиницу, но постоялый двор в расчете на поток товаров от горнорецкой дороги к товарной станции. Но вместо прибыли несет сплошные убытки. Все потому, что купцы традиционно предпочитают временное жилье около вокзала или на равнинной стороне от реки, хотя оно там и сильно дороже, но они обычно надолго не заселяют, день-два. Загрузят вагоны и отправятся обратно на перевал. У них время – деньги». «Насколько это дешевле встанет против отеля на главной площади в Туце?» – захотел я конкретики. «Раз в пять при сопоставимом комфорте, ваша милость». «Надо смотреть», – решил я. «Прямо сейчас?» – спросил Вальд. «А что тянуть?» – пожал я плечами. «Я возьму твои фуры. Временно, конечно, ротное имущество перевести. А то сам знаешь, каков наш обоз», — спросил Вальд. «Конечно», — разрешил я. «Только латунь из фур пусть переложат в крытый вагон под замок. И этих помогальников моих узкоглазых припаши, а то за дорогу опухли, наверное, от безделья». Повернулся ко второму интендантскому офицеру. «А с вами, капитан, наверное, завтра придется вопросы решать. Люди в приоритете. И прихватите тогда с собой карту окрестностей в Туце. Мне под завод не обязательно земля в самом городе». Офицеры потянулись на выход. Я заглянул к себе в купе, чтобы перевесить рыцарский крест заляпанного морского мундира, подворотник полевого и знак заранения и солдатский крест первого класса, что обязан по уставу носить с ним. Ленточка креста военных заслуг была пришита на него и раньше. И кортик, как же без него, и пистолет Гоча в деревянной колодке. Вот теперь я вооружен и очень опасен. Влезла Элика с какой-то бабской ерундой. «Женщина, не доставай меня сейчас!» Поднял я ее за плечи и переставил, освободив себе проход. «У меня нервическая лихорадка. Я теперь псих со справкой!» «Слушай, копчик, кто из нас беременный, а?» — крикнула жена мне уже в спину. «Ну и денек!»